Очень липко. Блю с Ноем и глазом не моргнули, когда Шарри объявила, что собирается сплавать со мной к затонувшему кораблю. А вот Крис, увидев, как мы идем вдвоем к морю, забеспокоился. Я перехватил его красноречивый взгляд, говорящий «Не думай, что я так легко сдамся». Хотя вообще-то мы с ним дружим, сейчас я отвернулся, не поздоровавшись. Шарри выбрала не его, и ему придется с этим смириться. Мы превратились в лагуни, и все как-то сразу пришло в норму. Теперь я уже не растерянный, смущенный подросток, а тигровая акула, к которой никто не посмеет сунуться. Какое знакомое чудесное ощущение — плыть рядом с Шарри. Я то и дело украдкой на нее поглядывал. Повезло, что после борьбы с барракудами на ее дельфиньей коже остались только совсем маленькие точечные шрамы. День выдался пасмурный и дождливый, и море было не таким солнечным, как я любил, но ничего. Мы нырнули к затонувшему кораблю, кое-как превратились, забрались в заполненный воздухом отсек, оделись и плюхнулись на цветные надувные подушки. Господи, мне так много хотелось ей сказать, но я не решался. Поэтому я предложил «Перекусим?» и достал с полки пакетик чипсов. «А джелли-бинс еще остались?» — спросила Шарри. Да, Ной наполнил запасы, но влажность сказалась на них не лучшим образом. «Ничего, они не такие липкие, как внутренности морских огурцов, так что приятного аппетита!» «Откуда ты знаешь, какие на ощупь внутренности морских огурцов? Ты что, их ешь?» Морские огурцы напоминают облепленные песком резиновые шланги и только и делают, что валяются на дне моря. «Нет-нет, они невкусные. Они выбрасывают кишки, когда подвергаются нападению. Потом органы восстанавливаются». «Ничего себе защитная тактика!» «Слушай, а как твои родители относятся к тому, что мы теперь вместе?» — спросил я Шарри. «Все-таки я тигровая акула». «Они немного повозмущались, но я им сказала, что это мое решение», — ответила подруга-дельфин. «Круто!» — с облегчением сказал я. Мы ели и болтали о море, о наших учителях и обо всем, что произошло. А потом Шарри вдруг с любопытством посмотрела на меня. «Ох, этот ее взгляд, я изучаю людей. Что-то сейчас будет?» «Скажи-ка, Тьяго!» — начала она. «Да?» О боже, на меня как назло напала икота. Шарри засмеялась. «Когда ты икаешь, то немного напоминаешь морского льва, который пытается прогнать соперника со своей территории». «Надо же!» Она наверняка знает это от Криса. Других морских львов здесь не водится. Гррр. Но, как ни странно, мне помогло, что икота ее забавляет. Благодаря этому я перестал стесняться и посмеялся вместе с ней. Через 5 минут после стакана лимонада икота прошла. «Так что ты хотела спросить?» — напомнил я, и Шарри начала. «Я знаю, как ведут себя в море дельфины, которые друг другу нравятся. А что делают люди? Что, мне теперь посвящать тебе плохие стихи, как Барри Карман?» От смеха я заплевал лимонадом подушки. «Значит, нам придется здесь убраться, чтобы те, кто явится сюда после нас, не прилипли». Потом я спросил. «А как ведут себя дельфины? В них я не очень разбираюсь». «Когда два дельфина дружат или влюблены друг в друга, они часто всплывают вместе подышать», — объяснила Шарри. «Чувствуешь такое единение, когда дышишь с кем-то одновременно». «Хм, можно попытаться». Некоторое время я прислушивался к вдохам Шарри, пытаясь попасть в такт. Не прошло и минуты, как я сдался. Слишком утомительно. «Ладно, так себе идея. В человеческом обличии пыхтишь все время. Так странно?» Шарри поразмыслила. «Кроме того, дельфины-спутники часто плавают бок о бок, касаясь друг друга плавниками». Мы больше ничего не говорили. Моя рука двинулась к ее руке, а ее, семеня словно краб, поползла к моей. Наши пальцы переплелись, и нас пронизало теплом. «Классно!» — сказал я, глядя в веселые, орехово-карие глаза Шарри. «Ага!» — улыбнулась мне она. «Представь, что я никогда не попал бы в Голубой риф, или миссис Ленокс удалось бы выжить меня из школы. Правда, ужасная мысль? Прямо мурашки по коже». «Ей это не удастся», — сказала Шарри. «Если ты и дальше будешь так же хорошо владеть собой, как последнее время». «Да, она права. Ленокс попытается снова. Но теперь мисс Уайт вернулась, а я многому научился». «Я буду тигровой акулой, которая знает свою силу и умеет с ней обращаться», — — торжественно пообещал я. «И ради одной девочки-дельфина готов переплыть самое глубокое море!» Шарри усмехнулась, и я смущенно добавил. «Ну ладно, примерно до 200 метров глубиной». За это мы чокнулись стаканами с лимонадом. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.